Здравствуйте. Сегодня у нас 13 сентября 2017 года. Канал «Готов». Программа «Плохие новости». Опа, надо отодвинуться, а то прям рога у меня и смотрит. Как-то я не вижу обычно. Значит, до новой исторической эпохи у нас осталось 52 дня. Канал «Готов». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. И, значит, вещаем мы из Европы. Так скажем, из Северной Европы, чтобы быть точными. Тут нам письма написали. Мальцев красный, как помидор. Это освещение такое. Я не сильно красный. Я сейчас только посмотрел. Просто освещение такое странное, не совсем хорошее. Тут у нас не очень пока бытовые условия. Мальцев помятый. Ну, и не совсем помятый. Чтобы было понятно, мы тут достаточно большие расстояния преодолевали. Как сказать, скорее запыхавшиеся, да? Так вот, сторонники нам пишут письма. Всем большое спасибо, все прочитали. И вот пишут насчет романа Губайдулина, что там какие-то проблемы. Я прошу тех людей, кто связан с романом, свяжитесь с нами, пожалуйста. Не надо там какие-то ссылки делать. Сами свяжитесь, пожалуйста, с нами, чтобы мы могли оказывать помощь и, в общем-то, чтобы было взаимодействие, чтобы была постоянная связь. Так. Со всего мира нам написали. Люди очень всем благодарны. Из Америки и отовсюду. В общем, везде. Так. Значит. Ага. Ну что, к новостям тогда. Тихо очень говорят. Очень тихо. Больше громкости, пожалуйста. Ну, а я не знаю, где. Вот. Тут же по максимуму включил. Ну, еще я чуточку прибавлю, но я боюсь, как бы я прибавил уже. Как бы не было. Хорошо, слышал, все нормально. Все хорошо. Значит, сегодня главная такая новость, наверное, что кемеровскому видеоблогеру Алексею Пасковитину, который участвует в работе канала «Не магия», пришли с обыском с утра. И возбуждено уголовное дело по статье «Клевета» по заявлению Тинькова Олега. Ну, что-то у них там с этим Тиньковым Олегом произошло, что-то они там про него наговорили. В связи с этим возбудили уголовное дело. Я так понимаю, что за уши притянули, чтобы занимались московские менты, потому что они беспредельные. И эти московские менты выехали, обыскали. И вот столько крика в интернете, там какой-то взрыв мозга, какой беспредел, какое беззаконие. Меня, честно говоря, это удивило. Да? Во-первых, 13 апреля, если вы помните, также московские менты, 60 человек приехали ко мне, вышибли дверь утром. Меня задержали и доставили в Москву. Квартиру обыскали. Какая разница между этими событиями? Разница такая, что здесь квартира обыскана формально по возбужденному уголовному делу. У меня квартира обыскана без возбужденного уголовного дела. Здесь формально человека обвиняют в клевете. Меня в качестве свидетеля доставляли в Москву по этой цедуле следователя, что он требовал меня доставить приводом в качестве свидетеля. И никто из этих людей, которые сейчас орут о соблюдении закона, никто из этих людей абсолютно даже слова не сказал. Не удивился. Почему? Никто из этих людей не удивился. Почему? Потому что Мальцев занимается политикой. А не магия не занимается политикой, как они говорят. Поэтому их нельзя трогать. Как их можно тронуть? А Мальцева можно, он занимается политикой. У нас такая сегрегация в обществе. У нас вообще в стране такая сегрегация. Если кто-то занимается политикой и, так сказать, что-то там со властью делает, то в отношении его можно применять беззаконие. В любой форме. Тот, кто не занимается политикой, он считает, что в отношении его нельзя применять беззаконие, потому что он не занимается политикой. То есть в 2014 году, и вот Костя мне рассказал об этом, Константин Зеленин позвонил туда, в эту немагию, связался с ними и предложил прорекламировать канал «Готов». Там сказали, что они делают это за деньги и попросили, значит, 100 тысяч, что я вот, надо с Костей связываться, узнавать. Он согласился. Причем тогда у нас не было с ним никаких контактов. Он согласился сам оплатить это. После этого они посмотрели и сказали, что нет, политический канал, а мы не занимаемся политикой. И Зеленин сказал, что вы можете не заниматься политикой, политика займется вами. Это слова Пальмиры Тольятти. Вот. И в результате получилось, что политика занялась ими. Это я говорю сейчас не, так скажем, о них. Я говорю, что там они, тем более, что я знаю, что они высказывались в мою поддержку, когда меня задержали. И я им очень благодарен. И сейчас высказываюсь в их поддержку, потому что все должны понять, вот на примере Немагии, что все, что в интернете происходит, это политика. Это политика. Любое посягательство на информационное пространство в современном мире, это политика. Если твои просмотры зашкаливают там за какое-то количество, это политика. Поэтому вот пример Немагии должен стать для всех как бы очень важным, очень мобилизующим. Почему? Потому что вот тот же блогер, который говорил о беззаконии с точки зрения Немагии, да, и это действительно беззаконие, я тут совершенно согласен, но у нас все беззаконие. И он обвинял в этом всем Тинькова. Я очень негативно отношусь к Тинькову, но я не обвиняю Тинькова, я обвиняю Путина. Все, что происходит, за этим стоит Путин. Путин виноват в том, что можно по команде какого-то Тинькова, банкира, поехать на другой конец света, вытащить блогера, и который, в общем-то, ни в чем не виноват, да? Обыскать его и привлекать к ответственности при помощи каких-то силовых методов. Это клевета, но если он так считает, этот Тиньков, то пусть тогда доказывает там в суде, что это клевета и это дело частного обвинения. Какие вопросы-то вообще могут быть? О чем речь? Сама постановка вопроса не, так скажем, ненормальная. Но с путинской точки зрения вполне нормальная. Почему Сечин может применять бюрократический аппарат? Почему того же Улюкаева? Я тоже не люблю Улюкаева, но можно его брать, сажать совершенно по каким-то надуманным основаниям. И, как сегодня сообщили, Улюкаев потребовал взятку, значит, показав во время игры в бильярд вот так. Ну, то есть он показывал Викторе, наверное, победу. Может быть, 5-11 он показывал. Его за это хотят привлечь, потому что он вымогал таким образом взятку. Можете себе представить. Ну, потрясающая ситуация. И, то есть, весь мир вокруг Путина крутится. И все его шоблы. И всех тех, кто на эту шоблу имеет выход. И может воспользоваться возможностями этой шоблы. Понимаете? То есть нет никакого закона, есть абсолютная монархия. Я всех призываю вступиться за Немагию, но я также всех призываю вступиться за всех политических. Причем некоторые из них выглядят как экономические преступники, как, я не знаю, там какие-то там террористы и так далее. На самом деле это политические политически преследуемые люди, поскольку сейчас вот в России, наверное, все является политикой. Так что давайте объединяться. Я тем блогерам, которые еще не поняли, у которых много просмотров, говорю, следом придут за вами. Объединяйтесь против Путина, объединяйтесь с тем, чтобы не было этих сволочей, и тогда никакие Тиньковы с вами ничего не сделают. Почему? Потому что негодяев всегда в любом обществе будет много. Но вот то, что сейчас происходит, это век негодяев. Надо этот век прекратить. Так что, или перевести его, в общем-то, в век приличных людей. Оксимирон пригрозил властям последствиями проверки рэп-баттла с Дмойным. Ну, видите, это уже понравилась такая тема. А, о! Правильно, очень хорошая вещь, я забыл совсем. Пишет, мать призови к бойкоту банка Тинькова. Безусловно, Даже без наезда на анимагию я призываю всей души. Я никогда не пользовался услугами этого банка вообще ни при каких обстоятельствах. Даже когда Эдик что-то там предлагал, я помню, сказал, что нет, ни в коем случае. Потому что я считаю, что, ну, как бы это, ну, как говорят, мое оценочное суждение, что эта структура действует по мошенническим схемам, направленным только на отъем денег у народа, у населения. И, в общем, ничего хорошего она, так сказать, сделать не может. Я все банки не очень сильно люблю, и всех банкиров не очень сильно, но даже среди этой публики выделяются отдельные, так сказать, персонажи, так их назовем. Поэтому лучше не надо иметь дело с банком Тинькофф. Вы помните, как я радовался, когда там кто-то их наколол. Так что такие вот дела. Оксимирон пригрозил властям последствиями проверки Рэббэтла с Гнойлем. Ну, видишь, это, во-первых, не Оксимирон пригрозил, а ему пригрозили, да? Ему пригрозили какой-то депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин. Вот я даже не знал, кто это такой, а теперь я знаю, кто это такой. Направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой изучить Рэббэтл, в общем-то, вот это... с Гнойным на наличие признаков экстремизма. Ну, это же вообще охренеть. Так что, видишь, вот этот оксимирон еще и таким образом прославился. И опять же, я говорю, ты можешь не заниматься политикой, политика займется тобой. Это Пальмир Тольятти сказал давным-давно, и это справедливо, я думаю, будет еще очень много времени. Поэтому народ для того, чтобы его не взнуздали, не погоняли, должен заниматься политикой в виде прямой демократии. Обязательно должна быть прямая демократия, обязательно должна быть власть народа, тогда народ будет заниматься, заниматься будет политикой. Наш тут соратник предложил отличную идею по поводу того... Как пересечь, мне неудобно, просто я нахожусь в таком... У нас тут стесненные условия. Вот, до сюда вот садись просто, чтобы было как удобно. А то я смотрю в одну сторону, ты в другой стороне. Так что вот, по поводу Тинькова тут сейчас обсуждение идет. Я не берусь судить о личностных качествах Тинькова. И, наверное, я его не знаю, поэтому не имею права. Я не берусь судить там вот хорошего или плохого. Да, ну, банкир для меня все плохие. Вот. А я говорю только про банк. У меня ощущение очень неприятное относительно этого банка. И я анализирую только как бы действия человека. То, что на Немагию на это наехали и написали о клевете, подали жалобы и туда напустили на них ментов, но это не красит. Вот предположим, он классный, хороший парень Олег Тиньков. Там пивом занимался, кстати, хорошим, вкусным пивом. Хотя я не пью, как попробовал, помню, такой нефильтрованный. Да? Это он же делал, да? Вот. Ну, нет вопросов. Но а зачем устраивать разборки с привлечением ментов, которые являются тем же самым, чем в 90-е годы являлись бандюки? Ну, то есть, это вот, если бы в 90-е годы это произошло, он бы позвал бандюков, чтобы разбираться, значит, снимать, да? Ну, наверное, это правильно. Так. Да, вот, если позволите, зачитаю письмо нашего соратника. Давай. По поводу того, он предлагает очень интересную идею. Мне кажется, она должна быть действительно актуальной в нашем информационном мире. И будем его использовать по полной, пишет он. Владельцы мобильных 4G модемов и смартфонов переименовывают в них точки доступа в Revolution 05.11.17 или по-своему. Но в тему. Название сети должно быть не менее 8 символов. Если у вас безлимит на интернете или не жалко, то еще и можно его и раздавать. А если жалко, то можно запаролить таким же символом 05.11.17 реп, не менее 8 символов. Тогда доступ получит те, кто в теме. Ну, шухер по-другому. С таким телефоном или модемом хорошо появляться в общественных местах, где молодежь ищет бесплатный Wi-Fi, кинотеатры, кафе, парки, супермаркеты. Если человек еще и посидит в интернете через вас, то точно запомнит и сохранит название сети в телефоне. Может, и соратников найдете. А кто боится спалиться, включайте точку доступа, выходя из общественного места. Ну, отлично. Вот мы писали по поводу рогов. Там мы так сели и так повесили, что рога у меня за головой. Я сразу вспомнил персонажа на этот счет Искандера Двурогова. Там пишет, насчет доверия, недоверия там, человеку с рогами. Да? Помните эту историю по поводу доверия, недоверия насчет рогов? Нет? Когда Александр Македонский, которого звали, кстати, Искандер Двурогий, да, и он пришел в Египет, и, ну, зайдя в Африку, уже фактически начал двигаться вдоль Нила. И жрецы бога Сета, которые были на тот момент, ну, наверное, самыми главными организаторами всего движения там в Египте, ну, в том числе и военного, да, они не знали, давать ли отпор ему или не давать, потому что, ну, как-то они там что-то помолились по-своему и видели, что есть вопросы. И тогда они послали главного жреца, бога Сета, вот, и он должен был понять, от бога Александр или нет. Если от бога, то они должны были присоединиться. Если нет, то, значит, тогда должны противодействовать. И он пошел один, ну, там, с небольшой свитой, принес какие-то дары царю и говорит, ну, вот, хотим узнать, от бога ты или нет. Если мы, как бы, узнаем, что от бога, то тогда мы не будем сражаться с тобой. Он говорит, а что я должен для этого сделать? Он говорит, ну, я должен ощупать твою голову. А Александр сидел в челме, поскольку он придумал челму. У него были проблемы с башкой, и он придумал челму, чтобы их скрывать. И жрец бога Сета подошел, ощупал голову, нащупал там наросты, которые были похожи на рога. Почему он был двурогий Искандер? Ну, папа у него был одноглазый, причем там сейчас, вот я так понимаю, нашли череп, да, у него глаза нет вообще, в смысле, даже глазницы нет, заросшая. И то есть решили, что это, в общем-то, фильм. Вот. А у этого были рога. И сразу тот понял, что он от бога, и все нормально. Войны не было. В Египте ни один человек, ни один солдат Александра Македонского не пострадал. Он там был назначен богом. Да? И после своей смерти просил, чтобы его там похоронили в городе, его имени, которое он создал, Александрии. До сих пор, кстати, могил не найдено, так что все, кто занимается дайвингом, милости просим, приезжайте в Александрию, ищите могилу Искандера Двурогого. Из-за угрозы... Очень тихо пишет звук, ну что ж, не знаю. Я что из-за угрозы? Ну там из-за я угрозы... по максимуму прибавил, уже ничего не делал. Из-за угрозы взрывов число эвакуированных в Москве превысило за 50 тысяч. Да, ну, что можно сказать? То есть у нас были некоторые сомнения вчера. Сейчас, в общем, почти нет сомнений, что это, скорее всего, ГБУХ проводит учения таким образом. То есть готовятся они к 5-11. Ну, может быть, они начали эти учения, а сейчас подхватили уже абсолютно, так сказать, свободные люди. То есть, я имею в виду обычных народ из интернета, может быть, подхватил. То есть они, вероятно, хотели посмотреть, что получится, если сделать массированную атаку. Массированная атака подхвачена в интернете, я так понимаю. И, кроме всего прочего, я думаю, что сейчас прозвучат голоса, ну, всех тех же, кого мы уже знаем, то есть там всяких пидорков госдумовских, о том, что надо немедленно принять или подзаконный акт, скорее всего, это подзаконодательный акт, вот, и о том, чтобы не реагировать на такие звонки. То есть для этого, возможно, это делается, чтобы 5-11 такой возможный вариант, не сработал. Хотя есть и другие варианты, но мы можем гадать сколько угодно, потому что в данном случае мы не знаем правды, мы не знаем, каким образом это происходит, почему, то есть кто организатор, и, или это стихийное, так сказать, движение, потому что наступила осень, ну и так далее. То есть, возможно, какой-то и другой вариант, но мне почему-то кажется. Хотя это может быть и пятая колонна, которая в ГБУХе сидит, которая провела такие учения специально, чтобы раскачать ситуацию. Мы же понимаем, что любое раскачивание ситуации, в общем-то, сейчас нам на руку, да? Поэтому, если даже они проводят учения, ну пусть проводят. Молодцы, так и надо делать. Да, ну вот эти вот эвакуации проходят в самых крупных городах по всей России. И в торговых центрах, и аэропортах. Да, два дня уже. Здания. И даже Красную площадь заминировали, якобы. Так что все идет по полной программе. Посмотрим, какой будет результат, какой будет ответ. Кремль не комментирует всплеск телефонного терроризма в России. Да, но они ждут, чем это закончится. Само ли это спадет, или будет продолжаться, или будет нарастать. Пишут, в этом году будет 5-11, или не определили год. Ну, не знаю, наверное, человек Иванов. Да, конечно, через 52 дня. Почему не было эфира с Саакашвили? Ну, потому что мы так не связались с Саакашвили. А так, тролли пытаются добиться, чтобы Слава говорил громче, такие наивные. Нет, это не тролли, это люди, которые слушают по телефону. Там действительно звук немножко проваливается. Слава, скажите насчет Соловьева. А что насчет Соловьева-то говорить? То, что Ургант его приколол нормально, а Соловьев не смог даже через два дня ответить остроумно. Ну, сдал, что. Ну, мозг сгорел по какой-то причине, я не знаю какой. Можно было бы очень остроумно на это ответить. Ответ совершенно такой левенький, да? А Сергей напишет в чате, что в банках Москвы идет скупка долларов и евро. Да, я допускаю, что сейчас это будет, потому что это нормальная тенденция. Тенденция, чтобы не потерять деньги. Те, кто не может их вывести из России, те скупают валюту. Сейчас, я думаю, многие будут снимать деньги со счетов. Потому что могут, ну как могут, не могут, а обрушиться через 52 дня, когда все, так сказать, завершится. Я думаю, там единицы банков, которые останутся, все остальные просто рухнут. Ну а что там, каких там 10% нет тех средств, которые вложили граждане. Поэтому сейчас банкиры, я думаю, уверенно вынут все нафиг и просто свалят за бугор. Все это будет, ну, я так прогнозирую, что к 10 октября мы это уже увидим, как они валят, как рушатся банки. Хотя, я думаю, некоторое время о том, что эти свалили и в банке денег нет, еще знать никто не будет. Если не будет такой подвижки, которая заставит людей прийти. Так что я всем рекомендую снимать деньги с карточек или как-то и, в общем, таким образом делайте, чтобы это были карточки, на которых точно останутся деньги. То есть тех банков, которые не рухнут, да. Но это точно не Банк России, да. Путинский или там не Путинский теневой банк. А многие... Вовин теневой банк, да, ВТБ. Кто не сомневается вообще ни разу в исходе этой власти, уже смело берут кредиты. Да, сейчас тенденция пошла. Берут кредиты. Все, отдавать их навряд ли придется. Поскольку новая власть, безусловно, простит все долги. И некоторые возмущаются, говорят, вот я ничего не брал, значит, мне нечего прощать. Ну, я радуюсь, я тоже ничего не брал, мне тоже нечего прощать. Ну, кто-то взял, почему вы им не простите? А? Тем более, что это наши общие деньги. Они не могут взять больше, чем им должны. Как в советский период говорили, сколько у государства не воруй, все равно своего не возьмешь. Ну, так устроен мир. Мы живем в таком мире, когда государство обворовывает так, как даже, я не знаю, грабитель на большой дороге не обворует, потому что вынимают все. То есть ты ухватываешься за одно, они у тебя пока это выдергивают из рук, в этот момент с тебя снимают штаны, ботинки и все остальное. По карманам, да, по карманам. Как в том анекдоте. Да. Помнишь, когда мужчина с любимой женщиной, ну, недавно познакомились и занимаются любовью. У Крохина покойник, любимый анекдот. И такой момент очень такой серьезный, все, он кричит, за уши меня держи, она за уши держит, только отпустил, за уши держит. Ну и все, значит, когда все закончилось, она говорит, слышь, а зачем за уши надо было держать? Он говорит, да чтобы из кармана ничего не пропало. Вот так и здесь, с этим государством. Власти Москвы предложили установить памятную табличку Немцову в подъезде его дома. Да, а что не в квартире? Я не понимаю, да. Сразу сказать, дайте установим памятную табличку в квартире, Борис Ефимович. Представляешь, до какой степени наглости, до какой степени, я не знаю, вот опущенности и распущенности дошла эта власть Москвы, что такое может предложить, и рассчитывают, что им за это не в морду. Прям вот, я не знаю, то есть тот, кто разговаривал, и тот, кто сделал такое предложение, должен как минимум получить плевок в морду сразу. Понимаешь, я уж не говорю про то, что там дыню прям пробить надо было, такую сволочь. Это просто вообще, я настолько, я не знаю, я бы, наверное, кровь взорвала бы башку, если бы я такому человеку не стукнул в голову. Представляешь, какое-то издевательство. Это просто возведенное в какую-то невероятную степень. Давайте оттуда табличку снимем. Почему? Ну, по какой-то там формальной причине. А установим в подъезде. То есть, это такой ранжир. Этому можно табличку, я не знаю, там на площади, на красной. Или на месте смерти. Более на месте смерти нельзя. Другому, там, чуть пониже ранга, можно на доме, где он жил. Третьему, на подъезде, где жил. Четвертому, вот как более, в подъезде, где он жил. Пятому, в квартире, в которой он жил. Шестому, в сортире квартиры, в которой он жил. Блядь, да, это вообще, до чего дошли-то, а? Ярославская оппозиция заподозрила в фальсификации КАИБы. Ну, тут пишут, что КАИБы нельзя запрограммировать. Это ложь, про КАИБы можно запрограммировать совершенно элементарно на то, чтобы они сосчитали правильно. Но я думаю, что на самом деле там как по-другому. Наверное, все-таки там откаруселили. И тогда и КАИБы не надо никак программировать. Просто карусельщики голосуют и все. То есть, скорее всего, на выборы там мало народу пошло. Но зато было много карусельщиков. Нужно просто проверить, сколько там открепительных, да? И все сразу станет ясно. Поэтому, ну что, выборы были нечестные, кто может спорить, особенно в регионах. Если там в Москве так себе, да, а вот в регионах там полный фантаз. Я говорю, в Саратове опять те же самые 62% с хвостиком, с тем же самым хвостиком, то есть просто беда какая-то с этими Володинскими чертями. Ребенок погиб при провале грунта около школы в Тюменской области. Уважаемый Мальцев, а может сперва заплатить по лимону тем, кто бесплатно работает 30-40 лет? О чем вообще речь идет, я не понимаю. Если вы говорите о тех людях, которые... Кто должен заплатить? Если новая власть, то не вопрос. Я думаю, что те средства, которые будут использоваться в социалке, это гораздо больше, чем лимон на человека. Это что такое миллион на человека? Для России вообще смешные деньги. В России 148 миллионов. Да? Там сколько это получается? 148, если по миллион, 148 триллионов, да? Рублей. Рублей. Да, вот ребенок погиб при провале грунта около школы. Что произошло? То, что происходит везде по России. То есть абсолютный бардак. Мерзость, запустения. И гибнут люди, гибнут дети. Мы видели, как провалились дети там на Камчатке. Помнишь? В теплотрассовую. И все это продолжается. И я думаю, что такие случаи будут сейчас повторяться, поэтому будьте внимательны. Смотрите, чтобы дети не проваливались в колодцы, в открытые канализационные люки и так далее. Старайтесь все закрыть. Я помню, в Саратове на проспекте Кирова, ой, на Волжской, на Волжской, ну это продолжение проспекта Кирова, сейчас, в общем-то, это единая улица, был открыт люк. И я понял, что крышку украли, позвонил к сити-менеджеру. Сказал, что люк открыт, вот там-то, там-то. Но понимая, что его не скоро закроют, взял спиленное недалеко дерево, притащил на себе и воткнул в люк это дерево. Вот оно там постояло 7 что месяцев. Я помню, фотографировал в этом люке. 7 месяцев рядом с городским ЗАГСом. Такое дерево стояло в люке. Поэтому это в центре Саратова. Это самый центр, вообще сердце Саратова. А представляете, что происходит там чуть ближе к окраине. Да какой ближе к окраине? Вот прям за углом. Поэтому я рекомендую всем быть очень внимательными и тоже так же поступать, стараться оградить открытые вот эти дырки. Слава раздухарился. Программа расселения аварийного жилья почти выполнен, сказал Михаил Мень и сообщил, что она выполнена на 95%. Он, я так понимаю, где живет, где выполнена программа аварийного жилья, я не знаю. Если... И что это была за программа аварийного жилья, если половина жилья там в Саратове аварийная, и люди продолжают жить, Мень, Вот я не знаю, как в других регионах. Вернее, я знаю, но просто я не буду говорить, я скажу тебе за Саратов. Вот приезжай в Саратов, выйди на проспект Кирова, и да, это главная улица Саратова, ничего больше не надо. Посмотри, вверх кругом отвалившиеся балконы, все это там задрапировано зеленой тряпкой такой, на которой написано «Принцесса цирка». Это реклама 15-го, кажется, апреля 15-го года. Представляешь? То есть раньше они просто развалины, эти балконы. В Саратове 3400 этих разрушенных балконов, которые надо восстанавливать. 3400. Это по сведениям 15-го года, который мне дал покойник Олег Грищенко. 3000 только балконов. Я не говорю про фундаменты, которые в центре Саратова стоит гостиница «Россия», у которой нет фундамента, он просто съеден. Фундамент там нет, в нем в гостинице нет никого. Она стоит просто так вот. Причем людей, которые там с другой стороны жили, это были жилые там квартиры, их отселили совсем недавно с боем. То есть выполняя, вероятно, вот эту программу расселения. То есть их там... Они жили в трехкомнатной квартире, а она падала. И поэтому мужик, который там жил, он такой рукастый, подставил трубу, чтобы держалась. Так вот, чтобы их расселить, ночью какие-то черти приехали, эту трубу обвязали веревками к тросу за машину, дернули машину, вырвали эту трубу и уехали. И, естественно, квартира начала обрушаться. Он семью отселил, а сам вот в этом скворечнике жил, который висел над пропастью, как курочье в ласточкино гнездо в Крыму. Понимаешь? Поэтому, что они там нам рассказывают? Все мы это знаем, все мы это проходили, и никаких 95%. Нет, я понимаю, что он, наверное, сказал правду. Программа, да, на 95% выполнена. Но сама программа, это, наверное, 0,5%, а то, может быть, и там еще меньше. Может быть, 0,5%, да, от того ветхого жилья, которое есть в России. У нас пол России в деревянный сортир ходит. Какое ветхое жилье они расселили? О чем вообще разговор? Тут вот Андрей Гудкевич пишет: «Дорогой Вячеслав Вячеславович, пожалуйста, передайте мне привет. Я с города Львова, Украина. Меня зовут...» Вот очень вас просит. Передайте ему привет. А как его зовут? Андрей Сергеевич Дудкевич. Андрей Сергеевич Дудкевич, привет, конечно. Как же, если человек просит, тем более мы от всей души хотим поприветствовать каждого из наших сторонников, да, из наших сподвижников, как на французском это называется, партизан. То есть каждого из наших партизан, сторонник партизан. Самое главное, вот что-то мы про собачек говорили как-то недавно. Знаешь, какое самое страшное слово для собак, которые, ну, где-то служат там в конвое, на границе, особенно по следовой работе? Собаки ненавидят слово партизан, потому что резе там, ну, режет слух, и тогда говоришь: партизан, и он такой ерится, не любит партизан. А мы любим партизан, мы сами партизаны. Стражевой корабль пытливый вошел в Средиземное море. Пишет: «Свободу, не магии». Вы нам, по поводу не магии, еще хочу сказать. Нужно, помимо того, что организовывать в интернете волну возмущения, безусловно, нужно еще и, конечно, постоянную связь с тем, что происходит. Потому что люди, конечно, растерялись. Они впервые в такой ситуации. Сейчас они с какими, я не знаю, адвокатами будут общаться. Что им эти адвокаты напоют. Да, поэтому нужно, чтобы, конечно, была моральная сильная поддержка, юридическая поддержка. Очень это важно. Чтобы тот, кто оказывал юридическую поддержку, не был сволочью, не сказал: давайте там в особом порядке договоримся, там еще что-то. Ничего, чтобы этого не было. Так. Да, пытливый вошел в Средиземное море. Интересно, кого он там будет пытать, кроме Сирии, да? Обычно пытают они Сирию, но сейчас что-то у меня мысли такие, что они еще что-то там собираются начудить. Вот как-то очень я пока не буду озвучивать, но есть у меня предположение, что у них еще есть определенные интересы, и исходя из этих интересов, они притащили туда пароход. Шойгу вот оказался в топе медиарейтинга российских министров в августе. Видишь, там есть такой медиарейтинг. Шойгу в топе. И отправил его Путин в Дамаск, как пишут. Вчера он встретился с Башаром Асадом. Чего они там калякали, конечно, мы не знаем, но предположить можно. о чем они там разговаривали, потому что рассказывают о большой победе и большом продвижении, так сказать, серьезном войск сирийских. Ну, на карте это, кстати, не очень заметно. Я думаю, что Шойгу навряд ли там для того, чтобы решать военные задачи, ну, потому что он не может решать военные задачи, в силу того, что он не военный, да, если решать военные задачи, ну, знает, каких-нибудь штабистов бы отправили. Ну, я допускаю, что они, конечно, с ним приехали, там что-то обсуждали, но он решает военно-политические задачи, а не военные задачи, нужно это понимать. И вот нужно понять, какая военно-политическая задача поставлена Путиным, и нужно было решить ее с Башаром Асадом, эту военно-политическую задачу. Поскольку сейчас те люди, с которыми пытается сотрудничать Путин, они совершенно разные, так сказать, виды имеют на территорию Сирии, абсолютно разные, да, на судьбу Башара Асада имеют разные виды. И вообще они очень сильно не любят друг друга. Это как то Эрдоган со всей Турции, да, как то Иран, Израиль, сам Башар Асад и так далее. И вот встреча Путина с премьером Израиля, да, а теперь поездка Шойгу к Башару Асаду, наверное, они как-то связаны. Но будем наблюдать, есть предположения определенные. Я думаю, что скоро они или подтвердятся, или не подтвердятся. Сейчас нужно еще, чтобы они провели некоторые действия, чтобы можно было понять, какая будет картина. Фонд Кадырова выделил 14 миллионов долларов на восстановление мечети Алеппо. Ну, видишь, как здорово. Кадыров, Аллах дает деньги, а он дает деньги Аллаху. Очень, очень все нормально. Ну, Кадыров же абсолютно уверен, что благодаря Аллаху он попал на то место, которое никак, ну, по своим, так сказать, возможностям не должен занимать ни в коем случае. Да? А поэтому все нормально. Вот что такое фонд Кадыров? Фонд Кадыров, куда вся Чечня собирает деньги. Нам многие писали, учителя, врачи, которые получают достаточно высокую зарплату, что больше половины этой зарплаты они ежемесячно отправляют в фонд Кадырова. В приказном порядке. Поэтому вот так. Путин наградил Кисляка орденом Александра Невского. Да, хорошая фамилия все-таки. Вот так. Кисляк. Кисляк. Бывший посол такой в США, да, такой кисляк. И вообще вся путинская политика, такой кисляк, нет, что жить. Я понимаю, что это плохо прикалываться над фамилией, да, фамилией, да, ну вот в данном случае это прям олицетворяет всю путинскую внешнюю политику. Поэтому он должен Герой России был, да, потому что вся путинская внешняя политика это сплошной кисляк такой прям. Песков заступился за Поклонскую. Да, ну, Поклонская хорошая, да. Но он так не говорил, он сказал, что она не стоит за этими там проявлениями экстремизма и так далее. Вот, предположим, какие-то люди что-то там совершили, да, и у них есть духовный лидер, вот как у Поклонской. Да его там схарчили вообще, просто сказали, вот он там негодяй и так далее. Не надо было поджигать машины. Не надо было там устраивать того рок-н-ролла, которого устраивали. Не надо было поджигать кинотеатр, чтобы всех посадили за экстремистское сообщество. Песков, чего же вы не сажаете за экстремистское сообщество создание реального экстремистского сообщества Поклонского? Она создала реальное экстремистское сообщество, которое совершает экстремистские террористические акты. Представляешь? Которое запугивает, которое мешает нормальному функционированию целой отрасли. Это кинематограф. Это вредительство. Называется по меркам советского законодательства, за это надо ставить к стенке. А говорит, да она не приняла. Она не виновата. А Поклонская говорит, это не я. Ну, правильно, что она скажет. Не Поклонская, это ты. Госдума открыла осеннюю сессию. Да, видишь. И очень долго они к этому готовились. Милонов прибежал, только снял облачение, прибежал законопроект о штрафах за фейковые новости принес. Говорит, вот видите, я что тут слабал. Ну, конечно, это не он слабал, там целая группа товарищей это делает, а он только как бы является символом, так сказать, вручателем вот этих вот всех дебильных законов. То есть, видишь, это сейчас пока штрафы за фейковые новости, а потом будет планироваться тюрьма за фейковые новости, а потом расстрел, да, и с гвоздями пожизненно, А вот Володин призвал наполнить содержанием зарубежные поездки депутата. То есть вот депутаты ездят в командировку просто так. Ну а что свои деньги тратить? Они всего 800 тысяч рублей получают в месяц. Нафига тратить свои деньги? Берут, выписывают командировочку себе. Там с кем-то что-то договариваются. И все. И едут всей толпой куда угодно. В Америке, во Франции. За счет бюджета. Володин, я что тебе предлагаю? Зачем какое-то наполнить содержание? Ты попроси депутата поступать, как поступал депутат Матик. Я ни разу в жизни не съездил ни в одну загранкомандировку за бюджетный счет. Я был только в одной командировке по приглашению Ее Величества Королевы Великобритании, когда мне проплатили все вообще. Англичане. То есть проплатили поездку, проплатили, ну кроме еды, конечно, проплатили гостиницу, да, вот тогда я съездил. И все. А меня сколько раз приглашали, у меня в старом паспорте, могу показать, американская виза. Когда я узнал, что вся толпа едет за бюджетный счет, я не поехал. Мне говорили, что это приглашает там Америка. Ну, не вопрос, если приглашают, почему бы не поехать, да? И вдруг оказалось, что приглашают, ну, блин, за наши деньги. Я сказал, не, ребят, это без меня. Так что вот такое наполнение, самое лучшее. Но если там твои депутаты, Володя, нужны где-то за рубежом, ну пусть проплачивают все. И едут они, ну там, без них, блядь, как без рук там, наверное. Володин связал будущее России только с именем Путина. Он сказал, мой кандидат один, Владимир Владимирович Путин. Да, двое в комнате, я и Ленин с фотографией на белой стене. Да. Есть Россия, есть Путин, нет России, нет Путина. Ну, представляю Володина, когда сдохнет Путин, или когда его вынесут, да, там, на пиках вынесут Путина из Кремля. Ну, не из Кремля, конечно. Интересно, как он будет, Вячеслав Викторович. Я знаю, как он будет. Он переобуется в одну секунду. Он переобуется в одну секунду. Вот у нас тут, скорее всего, тролль пишет. Да? Пишет такой вот вопрос, который многих ватников, если так можно выразиться, тоже сильно беспокоит. Вот пишет так, Мальцев, ты будешь такой же, как и они. Они. Почему я должен быть таким же, как они, а? Если я уже не такой. Если я в трех созывах был депутатом и не стал таким же. Но я уже не был таким. Почему я должен стать таким? Вот Саакашвили, ну он был тоже везде, да, еще более высокие посты занимал. Не стал такой, как они. Мальцев не стал такой. 13,5 лет я был во власти, я не стал таким, как они. Я ни разу, подчеркиваю, за бюджетный счет не съездил на лечение. Я даже зубы ни разу не лечил за счет этих чертей. Я деньги платил всегда. Можете представить? Вот мы сегодня говорили там про кое-кого. Вот человек, который летал из Москвы, только чтобы на халяву зубы полечить. А я ни разу нигде ничего не делал за бюджетный счет. Вообще ничего. У меня ничего не было. Ни квартиры нет. У этих чертей там по 20 этих квартир, которые они от бюджета получают. Никакие суды я не брал. Ничего вообще. Понимаете? То есть, если бы что-то было, они до дедушкиных носков раскопали. Они бы сейчас тут все вам рассказали. Ну, нет ничего. А знаете, почему нет? Даже безотносительно того, что там Мальцев честно, мне противно и так далее. Есть еще одна вещь. Я всегда знал, что мне придется вот этих сволочей свергать. И я знал, что я должен абсолютно чистый быть. Госдума приняла законопроект о промышленных технопарках. Да, видишь, все, Путина проперло. Промышленные технопарки, искусственный интеллект. Блин, вообще жесть, конечно. И вот от того, что... Представляешь, первый законопроект, который они после каникул. Путин их торопит. Сейчас вот они примут законы. Кругом возникнут промышленные технопарки. Потом все это даст обалденный выхлоп. Создастся искусственный интеллект. Вечные батареи, вечный двигатель, что там еще надо создать незамедлительно Путину, и все. И Вова тогда, а еще вечная жизнь, он, наверное, должен еще... Вов, ты как бы пошел еще не в ту сторону. Надо еще медицинские технологии финансировать для того, чтобы вечную жизнь себе получить. Он же хочет жить вечно, Вова, и править вечно. Володин же сказал, что не видит другого кандидата на 1000 лет вперед. Так что это 1000-летний сокол у нас, Вова Путин, блядь. А он должен жить как минимум 1000 лет. Так что давайте, следующий законопроект о инновационной медицине. Подсказывают. И сразу, как законопроект принят, сразу же ловит 1000 лет в гору. А Медведев заявил, что на развитие космодромов до 2025 года будет выделено более 340 миллиардов рублей. Ничего, прежние поперли, эти, они думают, не попрут. Эти не попрут только в том случае, если Медведевых, Путиных и прочих братьев здесь не будет. Минсельхоз предложил снизить НДС на фрукты и ягоды. О, как представляешь, то есть, чьи в лесу фрукты и ягоды, да, чьи в лесу шишки. Зачем, представляешь, они хотят всех этих дачников загнать под лавку, фрукты и ягоды их уже. Почему сейчас родился этот вопрос? Потому что фрукты и ягоды, которые продаются, это все Саши Вора или там еще кого-то, да, Димы, который там с виноградниками со своими, вот их. Да? Поэтому надо снизить, а то они много платят. Минприроды планирует обязать охотников сдавать экзамены. Ну, чтобы деньги платили. Там вот экзамены, что ли, от охотников нужны. Нужны деньги. Зачем? То есть они должны там рассказывать на экзамене, как они будут охотиться. Причем, как на знаменитой картине, да? Вот. Ткачев. РФ может ограничить ввоз сахара из Беларуси и Казахстана. То есть такой вброс. Там надо, чтобы Назарбаев с Лукашенко отзвонились и сказали, что надо-то? Что мы должны еще подписать, да? Для того, чтобы вы не ограничивали ввоз сахара. Свиноградники, пишут. Мальчик негодяй, он убил несчастного паука. Ну тогда мы вдвоем негодяи с Андреем, да, мы соучастники были. Мы его не хотели убивать. Это, кстати, получилось, если так вот по чеснухе, неосторожный, потому что мы его выковырить оттуда хотели, но получилось так, что прибили. Мы знали, что это неправильно, но если бы мы его не уничтожили, он бы еще кому-то кусил. Слава, саратовский политех кинулся разрабатывать искусственный интеллект. Да это вообще естественно. Куда же деваться? Обвинение заявило о вымогательстве Улюкаевым взятки жестом. А если он показал вот так, или вот так там, Викторе, а сказали, что это обозначает 2 миллиона. Причем он это показал, когда играл на бильярде, показал. Он, ну, имея в виду, наверное, что побеждает Сечина или пытается его победить. А я вот когда на бильярде сильно противником играл, я всегда песенку одну пел, что мне бы тоже что-нибудь вменили. Очень ненавидели люди, когда я эту песенку пою. Так что как-нибудь я ее вовек пою. Так, себе вот, в ущерб разоружаться никто не будет. Это заявил директор департамента МИД РФ об отказе России присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия. Сейчас вот открылась 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Один из вопросов ключевой, значит, это подписание договора о запрещении ядерного оружия. Мы это, если вы помните, прогнозировали там вот 3 назад по ядерному оружию. Помнишь, когда про Иран говорили и про его ядерное оружие? Так вот, о чем говорят в российском МИДе? О том, что ни при каких обстоятельствах не отдадут термоядерную бомбу. Почему? Потому что это единственная защита Путина. Больше нет у него никакой защиты. И я понимаю, как американцы заявили. А почему они это заявили? Потому что произошла утечка, что Путин включил систему периметр. Я не знаю, есть ли эта система сейчас, или она погибла безвозвратно. Что такое система периметр? Все знают, это то, что называется мертвая рука. То есть это автоматический ответ в случае нанесения ядерного удара или в случае событий, которые будут анализироваться как ядерный удар, ну как то, например, падение астероида какого-то громадного, да, это будет оценено как системой, как нанесение ядерного удара. Сразу же вылетает несколько ракет с разных точек Российской Федерации, которые разблокируют все установки с ядерным оружием. То есть все будет разблокировано на подводных лодках ракеты, в самолетах крылатые ракеты, в баллистические ракеты, и тяжелые баллистические ракеты, и те, которых нет, ракеты средней дальности, которых у нас нет, да, но они у нас есть на самом деле. Все это будет разблокировано, и тогда либо человек, который еще где-то остался живой, может запустить по тем целям, которые уже введены. То есть там никакой изменения телеметрических данных невозможно. То есть уже запуск производит только по тем целям, которые внесены. Не надо никому объяснять, что внесены цели на территории Западной Европы, ну, для тех искандеров, которые там веселят или не веселят никого, для баллистических ракет внесены цели на территории США. И вот если человек даже не нажмет, то через некоторое время автоматически эти ракеты отстреливаются. То есть если система периметр дает данные о том, что произведен ядерный удар, то происходит автоматический ответ. Это очень опасная система, потому что все, что действует автоматически, тем более в России, это очень опасная штука. Так что Вова пытается всех запугать, и, естественно, не хочет отказываться от ядерного оружия. Минфин США заявил, что представители банков КНДР работают в РФ вопреки решениям Совбеза ООН. Да, и по этим как раз корейцам, да, предупредили Совет Безопасности, Госдепартамент США предупредил Россию, что будут включаться санкции еще и дополнительные, если Российская Федерация будет поддерживать Корею. То есть мы еще имеем возможность получить двойное удовольствие: санкции против действий Путина, там, связанных с Украиной, Крымом, там, со всеми делами сирийскими, а тут еще и с корейскими делами будут какие-то санкции. Вот, Трампу представили план по полной нормализации отношений с Россией. Говорят, что это план Путина. Посмотрим, что там за план Путина. Трамп стал дедушкой в 9-й раз. Поздравляю. Директором по связям Белого дома назначена экс-модель Хоуп Хикс. Ну, Трамп, я так понимаю, любит, чтобы его окружали красивые женщины. Ну, это вполне нормально. Если бы он любил, чтобы его окружали красивые мальчики, это было бы, наверное, все-таки как-то. Ну, не знаю, не так. Не так. США провели телемарафон по сбору средств пострадавшим от урагана. Собрали 14,5 миллионов. Вы представляете, это у меня почему-то уверенность, что деньги пойдут тем, кому собирали. А как обычно в России, когда всякие телемарафоны проводят, деньги уходят на оплату телемарафона. Помнишь, как когда-то собирали, телемарафон собирал деньги, и оказалось, что не хватило еще 500 тысяч, чтобы оплатить этот телемарафон. То есть собрали деньги, они все пошли на оплату телемарафона. Вот страшная вещь, неприятно пишет человек в чате, что на глазах у него пропали 2000 лайков и более 6000 просмотров. Не, ну мы знаем, что этот гребаный YouTube российский, он чудится о страшной силы, причем мы знаем, что как бы вот, даже переписка и активность показывают гораздо большее количество просмотров. Ну, потому что очень активные люди, очень много писем. Такие вот дела. Поэтому подписывайтесь на канал, официальный канал «Артподготовка», да. Крупными латинскими буквами он пишется. И ставьте лайки, старайтесь ставить их до тех пор, пока они не зафиксируются. Это может быть даже на пятый, на седьмой раз. Ну, таким образом вы поднимаете рейтинг канала в чатах YouTube. Да, Пентагон выделил более 2 миллиардов на закупку оружия и боеприпасов советского образца для групп сирийской оппозиции. Интересно, у кого они покупают? У России? Я думаю, что это не стоило бы делать. Ну, видишь, там так принято. Спутниковые снимки указали на спад экономики в ИГИЛ. То есть, видишь, экономику. А интересно, а экономику со спутников в России можно рассчитать? Почему вот Путин, если может рассчитать экономику в Сирии через спутники, зачем ему министр экономического развития, раз послал спутник, тот ему все рассчитал, какая экономика. Эх, и бредятина вообще, просто жесть какой-то. Более 20 человек погибли в Сирии в результате ударов ВВС коалиции во главе с США. Вот как налетают коалиции, обязательно гибнут мирные. Как налетают российские космонавты, мирные вообще не гибнут. А из разговора с сирийцами, и я это не понаслышке знаю, и из разговора с военнослужащими, которые там находятся в Сирии, ну, оттуда приезжают, и их родственниками. Мы знаем железно, что там претензий больше гораздо не к коалиции, а к России, к ВКС России и ко всем остальным путинским делам. То есть про США мы ни разу не слышали от тех людей, чтобы они нам что-то сказали. Вот они нас бомбят, там, мордуют и так далее. Но зато про нас говорили очень много, поверьте. Фокус объяснил оскорбление в адрес Путина ироничной игрой слов. Да, ну это понятно, что это ироничная по поводу собаки Путина, это ироничная игра слов. Но самое смешное, что вообще возник этот разговор, да? То есть такое ощущение, я вчера по этому поводу уже прикалывался, такое ощущение, что вот там в посольстве они настолько пронюхали себе мозги, что уже даже не понимают, что на такие вещи нельзя реагировать. Ну то есть, что это троллинг, и что они попали. Причем я думаю, что те люди, которые это написали, они думают, вот дураки, бля. Представляешь, как они их приподняли? Я сразу, вот послу, наверное, надо анекдот рассказать. Не тот, который я вчера, я, кстати, забыл, какой я вчера анекдот по этому поводу рассказывал. Видишь, у меня вылетело с головы. Напомните, постарайтесь, а то, честно, сегодня ломал голову, так и не вспомнил. Но расскажу другой анекдот по этому поводу. Вот, по поводу ироничной игры слов. Это поручик Ижевский, Корнет Аболенский, там сидят где-то в обществе. И Корнет говорит, а вот поручик с Пушкиным ходил. В грибы собирал, там, это, на каких-то там полянах выпивал там и закусывал и так далее. И все, поручик, расскажите, там туда-сюда. Пушкин с Ржевским, да, там где-то гуляет, и какие-то люди там, дамы кричат, Александр Сергеевич, вы где? Он кричит, вам хуя! Вот, ну, смеялись, и поручик приходит в общество, и вот Корнет, говорит, тот с Пушкиным там гулял, выпивают, значит, они сидят, и говорит, расскажите, он говорит, ну что рассказывать, ну, конечно, это гений, говорит, залез в мох, всех посылает, ну, так иронично, вот так и здесь, так иронично, придурки. А, да, про Сталина и Жукова анекдот я рассказал. А вы кого имели в виду, товарищ Берия? А вот, да. Точно. Спасибо. РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН в Украине сроком на 6 месяцев. Да, ну, РФ предлагает через столько лет, после того, когда это можно было создать, и не допустить войны. Не прекращать ее, а не допустить. Представляешь? И вот вове все эти человеческие жертвы, они наверняка не снятся. Ну, потому что как Клинтон сказал, что да, у вова нет души. Я тоже так думаю. Украинские СМИ сообщают об исчезновении Саакашвили. Я так понимаю, никуда он не исчез, потому что сообщают, что он выступит на центральной площади Черновцов. А заявление о, так сказать, о том, что он там куда-то исчез, оно специально делается для того, чтобы показать, что накал спал, что страсти улеглись. Страсти не улеглись, потому что Саакашвили благополучно будет двигаться к Киеву. Стала известна личность задержанного на границе слепого россиянина. Ну, задержали парня 21-летнего Руслана Перегуду и поместили его под арест сроком на 1 месяц. Ну, в общем-то, молодой парень на 1 месяц, зачем это сделал, непонятно. Ну, пересек он границу. В конце концов, не такая уж большая беда, лучше там какой-то шпион, как этих вот, которые с орехами, да, которым на орехи там безумные сроки. Но с другой стороны, все-таки месяц это не те сроки, которые вчерашним этим из Бурятии, да, хотят повесить там за пересечение границы где-то вообще там с Монголией. Вот соратники из Краснодара просят им передать привет. Не ждем, а готовимся. Привет, Краснодар. И спрашивают, как заказать наклейки и футболки. Ну, сейчас вся продукция тех, кто изготавливал наклейки и футболки, признанные экстремисты, поэтому да. Их в Москве сложно изготавливать, как можно было раньше, поэтому проявляйте сами инициативу. Да, это очень важно. Сейчас надо везде надписи делать, 5-11, везде про Вову там все писать. майки, наклейки, все это нужно где-то производить, и мы готовы вывесить координаты тех людей. Лучше, если это будут там какие-то интернет-сайты, да, через VPN, чтобы адрес просто сообщали, куда прислать, и все, и люди будут присылать. Да. Так вот, тут что-то. Вячеслав, в Самаре есть ваши единомышленники? Вопрос, конечно, есть, очень много. Самарцы, напишите, где у вас будет там в ближайшее воскресенье мероприятие, прогулки. И все. Я думаю, что люди еще придут. Дадон пообещал блокировать внесение в Конституцию пункта о евроинтеграции. Вот это вот, представляете, это вот путинский дружок. Вот что плохого в евроинтеграции? Для Молдавии особенно. Но Молдавия находится вообще в жопе, мягко говоря. Да? Что плохого в евроинтеграции для Молдавии? Люди, которые живут в Молдавии, они будут ездить в Европейский Союз без виз. Тем более половина уже людей, которые там проживают, ну не половина, но большое количество, имеют румынские паспорта. Ездят без виз. То есть она фактически происходит, это евроинтеграция. Не формально, а фактически она происходит. Де-факто, а не де-юра. И предлагают де-юра. Дадон против. Почему, знаешь? Потому что Вова не велит. Вова пальчиком грозит. Генпрокуратура Испании начала преследование 700 мэров каталонских городов. Да, 700 мэров уголовных. Ну, это понятно, что нифига этого не будет. Они инициируют процедуру референдума. Естественно, генпрокуратура назвала это сепаратизмом, злодейством. Но в условиях Евросоюза это вообще смешно. Ну, предположим. Ну, Англия, понятно. Англия, Ла-Манш. Там, скажем, отделена, да? И вот Англия вышла из Евросоюза, все вопросов нет. Но Каталония сейчас отделится от Испании. Это произойдет, конечно. Отделится. Что будет? В объективной реальности что изменится? Ничего, даже флаг останется тот же самый. Герб, флаг, все останется тот же самый. Какие-то дополнительные реквизиты получатся. Там при въезде на территорию Каталонии будет написано на каталанском, что это суверенная территория, там туда-сюда. Архиепископ Каталонии как возглавлял церковь, так и будет возглавлять. Парламент Каталонии как был главным законодательным органом, так и останется. Правительство Каталонии как было главным исполнительным органом, так и останется. Что произойдет? Каталонцы перестанут говорить на испанском? Не перестанут. Они как говорили на двух языках, так и будут продолжать. Тем более они не сильно отличаются. О чем вот речь вообще, я не понимаю. Но, блин, вот принципиально. Из Евросоюза никто не выйдет. Каталония не выйдет из Евросоюза, если не вспомнит, что там вот статья какая, там что тот, кто отделяется от кого-то, он автоматически выпадает из Евросоюза. Если проголосуют, что Каталония не выпадает, ничего не изменится. Дороги останутся те же. Да. Пограничных постов никаких не будет, потому что это Евросоюз. Деньги будут евро. Что изменится? Они телевидение испанское не будут принимать. Будут. Испанские банки там не будут работать? Будут. Что? Почему происходит эта ерунда? Ну, потому что есть вот это вот то, чем мы пытаемся так сейчас выжить в себе каленым железом. Вот это вот имперскость. Такая вот Испания, такая, представляешь, такая империя. Давно уже нет империи, давно уже нужно прекратить этой ерундой заниматься. Везде, представляешь, везде, где были какие-то, особенно колониальные империи, везде вот этот дух, он пытается вернуть прошлое, вытаскивает вот этих призраков, показывает этих призраков, говорит, да, мы там великая Испания, у нас есть великая армада, там и так далее. Нет, нифига уже, там давно, забудьте. Сейчас вот они до такой степени начудят, что обратят против себя всех. Ну, вот 700 мэров уже, они что, должны будут теперь любить, что ли, Мадрид? Они будут его ненавидеть, если раньше даже они были нейтральны или хорошо относились. Зачем это делается, я не понимаю. Для меня вообще многие вещи загадки. Тут человек пишет, что вот эти все взрывы — это начало предвыборной кампании. Курла. Да, может быть и это. Я говорю, КГБшники развлекаются, это совершенно очевидно. Вчера у нас еще были сомнения. Мы думали, что это происходят такие репетиции 5-11, да, потому что ну, один из сценариев возможного восстания народ как раз и был такой. Он говорит, что если отдельные люди будут такое делать, там хакеры будут всякие другие вещи делать, то это, конечно, парализует. И так как люди самоорганизуются, они прекрасно понимают, в каком направлении двигаться. Но ни про какие репетиции никто не говорил. Если это согласованное действие, значит, это сделано для буха. Нидерланды лишили подданства четверых джихаджистов. Джихадистов, наверное. Ну, видишь, вот. Джихадистов. Да. По всему миру сейчас идет вот эта волна. То есть лишают гражданства, подданства и так далее. В результате. Ну, очень хорошая тенденция. Очень хорошая тенденция. Если кого-то лишили за дело, это вроде казалось бы ладно. Ну да, но когда прокатывают вот этот вариант, потом будут лишать и за что-то другое, третье, за пятое, десятое. Понимаешь? То есть гражданство, подданство — это такая вещь, которая должна быть такой догматической, застывшая. Есть у тебя гражданство, все, никто тебя лишить его не может. Так должно быть. Тебя могут покарать, посадить, расстрелять, там, я не знаю, в соответствии с законами этого государства. Что хочешь, могут, но не могут тебя выгнать. Так должно быть. Так мир должен быть устроен. Я ни в коем случае не оправдываю джихадистов, да, ни в коем случае. Но я могу сказать, что есть общие принципы, которые соответствуют, в общем-то, всем общечеловеческим нормам, в том числе и юридическим, которые рождаются из общечеловеческих норм. И человек, который считается такого рода преступником, да, ну, по решению суда, по приговору суда, лишается своего гражданства или подданства, потом может оказаться, что они будут лишаться гражданства или подданства без приговора суда, как сейчас меня в список экстремистов и террористов понесли просто так, без всяких решений судов. Да? А дальше еще, дальше следующий этап. Уже всех, кто не угоден, лишать гражданства или подданства. Ну, с подданством уж понятно, там вроде есть монарх, который говорит, я не хочу, чтобы был мой подданный. Ладно, а с гражданством как? Вова монарх, что ли? Она в списке заносит экстремистов и террористов. Меркель выступила против полного запрета на поставки оружия Турции. Очень хорошо. Видишь, она реально закусилась. И сейчас реально будет биться с Эрдоганом. Тут можно ее только поддержать. Я, в общем-то, не часто поддерживал Меркель, но в данном случае могу поддержать. Германия возобновила депортацию афганцев. Да, очень многих возвращают на родину. Иракский суд приговорил к смертной казни россиянина. А посольство России не знает о приговоренном к смертной казни. В Ираке находится посольство, не знает, что суд приговорил кого-то к смертной казни. Какая прелесть. Да? Чем же они там занимаются? А знаешь, чем они занимаются? Занимаются там нефтью. Им не до этого. У них там барыжные интересы. По всему миру занимаются шпионажем и барыжными интересами Вовы. Поэтому они никогда не знают, во время посттеррористического акта не знают, пострадали ли русские, да, граждане России. И потом только узнают через несколько дней, то от посольства Украины. Президент, тут, да. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не заключит сделки с исламистскими боевиками в обмен на заложников. Да, ему пофигу, заложники, это не Дутерте. Мне кажется, вообще ему все пофигу. Поэтому, конечно, он ничего не заключит. А вот президент Венесуэлы оказался более умный. И мы как от Мадуро не могли этого ожидать. Он заявил о готовности к диалогу с оппозицией. Я понимаю, что он их хочет обмануть. Я понимаю, что он хочет, так сказать, всех развести, но это заявление, то есть это слово не воробей, а выскочило, не поймаешь. То есть нужно будет проводить какие-то действия, он понимает всю серьезность ситуации. И если он идет на диалог, а оппозиция фактически непримиримая, говорит, пошел нафиг, и это единственное условие оппозиции, то значит ситуация очень серьезная у него. Ну, как у Януковича, когда он пошел на диалог с оппозицией, когда уже все собрал чемодан, уже все бабки отправил в Россию, да, уже все сделал, а потом говорит, ну давайте мы тут на диалог пойдем. Совет Безопасности ООН принял резолюцию с новыми санкциями против КНДР. Да, ну там вообще всего, то есть ничего у них не покупать и мало чего продавать. Представляешь, вот лимит на поставки сырой нефти, какой лимит, если это санкции, все, эмбарго полный. А тут какие-то лимиты. С какой стати? Зачем? Ну, вот это продемонстрировано как наивысший такой вот вариант санкций. Госдеп пригрозил санкциями против России в случае поддержки КНДР. Да. Вот то, о чем мы говорили. А тут уже, видишь, накрыли чертей, которые работают в банковской сфере. То есть гоняют деньги и используют российские банки КНДР для закупок всего, чего только можно, включая, конечно, и оружие. Пхеньян заявил, что США используют ядерную программу КНДР для удушения страны. Да, видишь, там говорят, что они молодцы, что они, в общем-то, в рамках международного законодательства действуют. Такого только не понятно, что они имеют право запускать ракеты, взрывать термоядерные устройства и так далее. А вот США плохие, они хотят удушить их. Ну, естественно, они хотят удушить, если те хотят в Гуам стрельнуть так между делом. Мы назвали принятие Биля об отмене законов ЕС историческим. Ну да, то есть такой документ принят об отмене законов Европейского Союза, и теперь в Англии не будет никаких, да. Но там всегда, да, страна, в которой нет конституции, там, слава богу, были законы Европейского Союза, теперь никаких законов не будет. Но они, кстати, всегда прекрасно живут. Без конституции они живут гораздо более свободно и в конституционном поле, да, чем России с конституцией. Потому что у них нет конституции, но они ее выполняют. Потому что есть Всеобщая декларация прав человека, которую надо выполнять, а это вся вторая глава, допустим, Российской конституции. А в России есть конституция, но она не исполняется. А зачем? Там нет, а она исполняется. А здесь есть, но она не исполняется. Это вот парадоксы такие. Очень странные такие. Я сразу вспоминаю Яцкого, который рассказал мне, когда он еще не был в ПАКСе ректором, да, но уже был доктором исторических наук, он пришел в ПАКС на сдачу экзамена и задавал студентам вопрос. И он приходит, а как раз у меня день рождения, 7 июня, поздравить, приходит, там, и говорит, вот я ходил, вопрос задавал там, студентам, какая конституция. Нет, почему английская конституция лучше российской, что ли? Такой вопрос. Я думаю, какой он вот это? Глубоко-то как он? То есть с подковыркой. Я говорю, что студенты отвечали. Говорят, многие отвечали правильно, что она более демократична. Я очень удивился, наверное, Дима, в Англии нет конституции. Он так удивился, да, что там нет конституции. Он задавал такой вопрос, это было весело. Так что нормально все. В Китае 10-летняя девочка поступила в институт. Нормально, видишь. Китайская девочка поступила в институт, а основная тема многих конференций прошлой недели была отупление человечества. Да, то есть парадоксальная ситуация. Дети 10 лет, многие дети 10 лет, так называемые дети индиго, достигает интеллекта, ну, 150-160 IQ, то есть интеллекта, который соответствует там, ну, этому Эйнштейну, да, мне, там, около 160 IQ. То есть интеллект Эйнштейна в 10-летнем возрасте. И другая часть человечества, более взрослая, ну, достигает среднего интеллекта 93-95. Можете представить? То есть в два практически. Ну, не в два, чуть меньше. Но. То есть это два разных мира. Получается, разница между интеллектом этих детей и средним интеллектом гораздо больше, чем между средним интеллектом и интеллектом обезьяны Джонни 69 IQ. Можете представить? То есть вот эти люди, которые средний интеллект, они ближе к обезьяне Джонни, чем вот к этим детям. То есть дальше, и вопрос этот почему-то не ставится, но на определенном этапе, там, лет через 15, будет очень страшное противоречие. Через 10 лет. Потому что те люди, которые будут управлять, они будут гораздо ниже интеллекта, чем те, кем они управляют. Вот это будет революция. Похлеще 5-11. Потому что интеллект не даст понукать с собой, тем более низкоинтеллектуальные люди. Я помню, вот у Бержье и у Павеля в этом «Утро магов» написано, что они проводили когда эксперименты, то обнаружили, а это 50-е годы, они пишут, что те дети, родители которых были подвергнуты облучению радиоактивному, эти дети гораздо более высокоинтеллектуальны. Практически все, если родители подвергались облучению, дети имеют более высокий интеллект, значительно более высокий интеллект. И мир стал проводить очень много ядерных испытаний в атмосфере. И интеллект детей стал расти прям кратно. А потом произошло то, что, в общем-то, мы, кстати, думали, что произойдет, потому что, ну, как бы, если это повышает интеллект людей, это должно случиться с точки зрения эволюции, да? Так вот, произошло Чернобыль, и многие, кто исследовал мозг человека, да, говорит, что, возможно, человеческий интеллект зародился на просторах Африки, там, где очень высокая радиация. Именно радиация стала причиной, толчком появления интеллекта. Вот такая интересная вещь. Так что будем следить за этим. А вот это вот взрывы в Японии, Хиросима и Нагасаки тоже, наверное. Не, ну, конечно, это понятно, что Хиросима и Нагасаки, но это Нагасаки военные действия были. Конечно, это повлияло и дальнейшие испытания. Вот. И опубликовано видео с двигателем, работающим без топлива. Китайцы про это вот нам рассказали, что у них есть такой двигатель. А российские ученые сказали, что они не китайцы не первые, кто придумал, что наши первые придумали, но он не работает. То есть они первые придумали, но он не работает. Китайцы придумали, он работает, и они уличают их во лжи, говорят, он не может работать. Ну, не знаю насчет, может или не может, время рассудит. А вот в Нидерландах ученые добыли спирт из воздуха. Спирт из воздуха добывать, это мечта каждой русской семьи, добывать спирт из воздуха. Но если, в общем-то, это будет поставлено на техническую основу, тогда нефть, газ не нужны будут никому сразу же. Понимаешь? То есть, хотя понятно, что это тоже каменный век, топить спиртом что-то, да? Но в любом случае это будет уже более, так сказать, с точки зрения прогресса, прогрессивно, да? Брехня под продвигателем. Я вполне допускаю, что брехня. Ну, давайте посмотрим. Александр Смирнов написал нам, что... Добрый вечер, Вячеслав. Бред, что радиация повышает интеллект. Ну, не знаю насчет бреда. Я знаю, что огромное количество насчет исследований. И мы видим, что интеллект с момента первой атомной бомбы населения увеличился кратно. Поэтому, может быть, это и бред. Ну, значит, тогда объясните каким-то другим образом, почему это произошло. Да, извини, я перебил. Я просим вас осветить на вашем канале проблему, которая в данный момент имеет развитие в Тверской области, а именно произвол местного УФСИН. В частности, это ИК номер 6. Ну, мы просим вас прислать информацию более подробную об этом на почту, чтобы было понятно, о чем речь. Ну да, да. Вот пишут, что запатентовали линзы с возможностью записывать видео из ваших глаз. Представляете? То есть уже запатентовано. А что это будет? Представляете? То есть это будут линзы, которые будут записывать информацию, скидывать в интернет. И все, все, что мы видим, я думаю, что и звуковая информация, аудио тоже так же будет идти. Все, что мы видим и слышим, будет фиксироваться и оставаться на серверах навсегда. То есть с этого момента историю нельзя будет переписывать, потому что все будет, ну, все будет оставаться. Никакой приватности не будет, но и слава богу, на самом деле, никому не нужна никакая приватность. Не нужна, потому что на самом деле человек очень много делает скотского, негодного, когда думает, что никто за ним не наблюдает. Как люди говорят, на миру и смерть красна. Представляете, сколько будет людей, которые будут героями. Не потому, что они герои по жизни, а потому, что они стыдно быть трусами. Ну, в Хагакуре, в книге самурая, главный побудитель самурая для свершения подвигов и всего самого лучшего является стыд. Человеку стыдно быть трусом, человеку стыдно быть подонком, человеку стыдно быть хуже других. Стыд – это очень важный двигатель. И если исчезает приватность, то стыд заставит человека стать человеком будущего, настоящим человеком. Понимаешь? Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к сексуальности, там еще к каким-то вещам. Я думаю, что мир абсолютно терпимо будет относиться ко всем этим вещам, если они не являются чем-то преступным. Да? С точки зрения других людей, не причиняет вреда никому. Поэтому там масса людей сейчас напряглось, думают, блин, а меня обнаружат, как я там что-то, где-то. Не парься, никому это не интересно. Роснефть сдвинула айсберг в Арктике и сравнила его с убийцей Титаника. О, видите, вот там линзы придумывают, там двигатель, который там спирт из воздуха, а эти айсберг сдвинули. И говорит, ну, мучаюсь, а мы айсберг сдвинули. Ну, давайте дальше. Дальше что они? Второй айсберг сдвинут. Еще. Смешные. Продолжительность жизни россиян побила исторический рекорд. Я не знаю, прихожу на кладбище, вижу могилы всех, кто моложе меня. Они говорят, что россияне стали бесконечно долго жить. Может быть, по их вот припискам, да, искажением отчетности, наверное, живут безумно долго. Особенно приехало огромное количество людей с Азии. Это молодые люди, они их все записали. Средняя продолжительность жизни сразу же выросла. Все получилось прекрасно. Определенные регионы России с самыми нервными работниками. Да, видишь, это Орловская область, там Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область. И вот там работники очень нервные. На самом деле вся Россия находится в нервике, потому что на самом деле нервничать должен только один человек в России, это Вова. Потому что ему скоро хана. А все остальные уже должны не нервничать. Кончайте нервничать, все уже. Надо не нервничать, а готовиться. Все. Главное не нервничать, а готовиться. Названа причина массового отупения человечества. Да, видишь, вот как раз посчитали там снижение рождаемости в развитых странах. Ну и, конечно, увеличение рождаемости в неразвитых. Это массовое отупление человечества. И странно разнятся эти цифры. Да? Потому что дети даже в неразвитых странах очень интеллектуальны. А взрослые даже в разных развитых странах не очень интеллектуальны. Поэтому причина-то отупения, наверное, не в этом, а в том, что вектора расходятся абсолютно в противоположную сторону. То есть молодежь умнее, а не молодежь глупее становится. Я говорю, через 10 лет это будет революция похлеще 5-11. Китай рабочие положили более 600 лежачих полицейских на километр дороги. И спрашивают, почему? Ну, потому, вот как раз поэтому, из-за отупления, да. Британский фотограф выиграл суд у зоозащитников. Знаешь, что они доказывали? Они доказывали, что у павиана есть права на селфи. И что фотограф не мог делать селфи с павианом, потому что не спросил разрешения у павиана. Надо было письменное разрешение павиана на селфи. Представляешь, какая бредятина. Хотя через некоторое время, я думаю, когда начнут улучшать людей, начнут улучшать ведь и павианов, скорее всего, с них и начнут. И тогда, как в этом... Ваня-то обезьян. Да, то есть улучшенные павианы будут интеллектуальнее людей. А вот вскрытие показало, что 12 обезьян, цифра такая, как в том фильме, умерли от страха. Представляешь, в Индии штат Уттар-Прадеш, я даже не знаю, где это, ты наверняка знаешь, что я там в Индию всю ногами исходил. Вот там 12 обезьян обнаружены мертвыми. Вскрыли их, а оказалось, что их напугал рев проходящего неподалеку тигра. Я думаю, что как-то это, ну, навряд ли это так. Это мое личное мнение, да. Потому что то у нас там индюшки какие-то в Тамбовской области умерли от страха. Это странно, да. Тут вот 12 обезьян. Поэтому, видите, животные умирают от страха. Я думаю, что с людьми скоро будет то же самое. Давайте не будем бояться, давайте не будем умирать от страха. Давайте вот тех, кто играет в тигров и рычит сейчас со страшной силой. Ну, сделаем то же самое, что китайцы делают с бумажными тиграми. Да, сажают их жопой на палку там, и бегают, машут этими тиграми, да, драконами, бумажными тиграми. Поэтому давайте не будем умирать со страха. И поймем, что все эти тигры, все эти драконы, Вовы, там, Димы, там все эти, да, все это фигня полная. И что жили бедно, а потом нас обокрали. Да, это вот хорошо. Хорошо сказано. Значит, я напоминаю, что нам сейчас нужна помощь во Франции. Если кто-то может предоставить во Франции нам под штаб-квартиру дом, то это будет очень хорошо, поскольку мы хотим здесь создать народный дом в ближайшее время. И проводить отсюда, в общем-то, все акции и заниматься политической деятельностью. Постоянно там 24 часа находиться на связи. Сейчас у нас несколько стесненная ситуация. Мы не можем даже воспользоваться нормальным интернетом. Поэтому нужно в ближайшее время исправить эту ситуацию. Я всех сторонников прошу помочь нам. А вот многие тут в чате спрашивали про судьбу нашего любимого Сергея Окунева, с которым произошли за последнее время, да, очень много неприятных... А что ты с самого начала не сказал? Сам. Планировали с самого начала. Ну давай. И надо же повесить это было. Вы повесили? Ну, Рыжов прислал донат. Ну, с этого доната. То есть вы не повесили, да? Ну, молодцы. Ладно. Это почти литературное произведение, достойное, как минимум, Пулеровской премии. Это я, конечно, шучу. Пулеровской, да. Да. Хорошо. Вот Сергей пишет. И вот я снова вышел из тюрьмы. Знаете, лет несколько назад мне посчастливилось поучаствовать в квесте. Тогда это было вообще в новинку. Это была первая локация в городе. Вас заводит в темную комнату, подвал, и с помощью разных подсказок и интерьера вокруг вы должны понять, куда оттуда выйти или как. И вот, когда вы находите заветный лаз в стене и просачиваетесь с него, ожидая услышать заветное «Вы справились, победа», вы оказываетесь в следующем помещении, о существовании которого даже не знали. Теперь ваша задача покинуть его. То, что очередной выход не ведет на волю, а лишь в следующую локацию, второй раз вас уже удивляет. И вот, когда вы покидаете ее, вас удивляет уже не наличие новых сложностей, а отсутствие их. Вы вышли, вы справились. Так же получилось и с моими недельными приключениями. Сначала слушание, драка, ночь в отделе, суд, 5 суток ареста и в 2 спецприемниках освобождение и все по новой. Еще один суд, опять ночь в участке, еще один суд, штраф 5000 и еще один суд, штраф 6000 и все, свобода. Вот такие приключения у Сергея произошли. Да, но у него там штрафы и как бы на эти штрафы у него нет денег, поэтому мы хотели попросить у вас. Но вот Андрей что-то не разместил этот донат, который с адресом. Поэтому мы, наверное, если вы к нам пришлете на донат, то пишите Окуневу. А завтра мы обязательно разместим в описании. С завтрашнего дня это будет в описании, куда можно на помощь Сергею Окуневу послать деньги. Мальцев заканчивает спать, пора. Да, хорошо, давайте тогда прочитаем донаты. Так, у тебя есть? Да. Многодетная семья из Топсе. Добрый вечер, Вячеслав. Как вы отметите после своего прихода людей, которые метят купюры, агитируют всех и повсюду готовятся, закупают сим-карты 5-11-18 в Краснодарской пункте. Привет. Привет. Ну как отметим? Так же, как и вот у вас за пожертвования. То есть мы же знаем всю нашу хунту, мы знаем друг друга, огромное количество людей, и все между собой взаимодействуют. Поэтому, в общем-то, все вы нам об этом скажете, и ваши товарищи подтвердят, ничего тут такого особенного не будет. Вот верно, Мариночка, на то, чтобы все, кто с Путиным, стали спутниками, в смысле орбитальными. Отлично. Просто весь. Добрый вечер, друзья. Вячеслав Вячеславович, смотрю вас каждый день душой и сердцем с вами. Помогаю, чем могу. Распространяю информацию, разумляю вас, уклею наклейки. Иногда копеечкой вместе победим. Спасибо огромное. Вместе победим, это точно. Так, Анатолий из Ленинграда просит переводить донатов на рифкоины. Все было переведено. Проверяйте, но мы еще раз тоже проверим обязательно. Да, спасибо. Спасибо. Кот верный, Мариночка, всем привет. Как всегда, копеечка на революцию. Обрадовали сегодня заголовки YouTube. Путин висит на волоске, Путина больше нет и так далее. 5.11.2017. Очень готовы. Хорошо. Спасибо. Николай Грибоедов. Здравствуйте, Вячеслав. Добрый день. Добрый вечер. Бедный сварщик. Спонсор доната Тинькофф Sims Good. Что будет с заводами рабочим типа УМПО, авиазавод, оборудование? Все древнее. Работаем в опасных условиях. Начальство ворует и обманывает. Ну, это же не конкурентоспособное производство. Значит, его надо либо делать конкурентоспособным. И я не думаю, что в этом есть определенные какие-то проблемы. Да? Нужно просто войти в курс дела тем людям, которые хотят трудиться, а не воровать, и все. И либо такое производство прекращать рабочим. Ну, тут два варианта. Либо мы можем найти другую работу, и этой работы будет навалом. Очень много будет этой работы. Представляете, вся коммуналка у нас разрушена. У нас нет дорог, у нас нет железных дорог. У нас вообще ничего нет. Работы будет вот сколько. Но если кто-то там вдруг окажется безработным, ну, хватит у нас средств, чтобы содержать таких людей. И ничего страшного в этом не будет. Алексей из Лучного Волочка. А новый микрофон купите такой же, как и раньше. Как у Элвиса Пресли. Звук реально тихий. Спасибо большое. Петр Москва. Приветствую, Вячеслав. На оргтехнику в новый штаб. Хотел бы как-то реально поблагодарить Пьера после дня Х. Большое ему спасибо. Поблагодарим, спасибо. Кунта Мальцева Рязань. Вопрос не магии и не только. Когда пришли за политиками, я молчал. Я же не политик. Пора понять. А сидеться при путнище не получится никому. Да, и надо сказать, что вот тут были намеки такие, что мы злорадствуем по поводу не магии. Вовсе нет ни в коем случае. Что злорадствовать? На людей наезд совершенно беззаконный совершили. Мы полностью их поддерживаем. Но я говорю, мы выражаем свое неудовольствие, негодование тем, кто также поддерживает не магию, но разделяет. То есть вот это вроде люди, которые не занимаются политикой, поэтому зря на них наехали. А те, которые политические, на них вроде можно наезжать. Мы все абсолютно должны жить в одном правовом поле. И когда вот это случится, а случится это после революции, да, потому что при этом режиме это невозможно сделать, тогда мы поймем, насколько это правильно. Мы ни разу не жили так, чтобы закон для всех был одинаковым. Резкий вот, спрашивает, сегодняшний Путин настоящий? Да фиг его знает. Там, вот я говорю, такая морда была сфотографирована, осторожная, да, как показать. Это вот вчера человеку не показали. И в Твиттере написано внизу, кто скрывается под этой маской, я оставлю на Безрукова. Вера Засулевич, Вячеслав, на общее дело, спасибо вам за то, что вы есть, я с вами. Спасибо. Сосед, Вячеслав, у всех есть Wi-Fi роутеры. Предлагаю всем назвать свои Wi-Fi сети революции 5.11.17 или революции 5.11.2017 или бунт. Очень хорошо. После редакции все в рифкоине. Ну, мы как очень уже хорошо. Да, везде это должно быть, да. Владимир Дронов, Зеленоград, всех приветствую. Спасибо. Павел Александрович Зубы. Здравия, Вячеслав. Я несколько раз писал вам на почту свой вариант. Гимна. Да, мы слушали. Он, Андрюша, даже включал. Да, гимн 5.11. Не получил ответа. Мы иногда часто не отвечаем, потому что огромная почта. Поэтому мы читаем и слушаем. Андрюша мне включал. Причем до этого этот же вариант гимна предлагал Окунев. Так что это все в работе. Геннадий Сочин, рифкоин. Время сжимается. Чует смердящую вонь обусранных путинцев и их ряженых придурков. Хорошо, жестко. Володь, Саратов, Фортинтерс. Вячеслав, здоровье, терпение. Какие нахрен законы? ГАИ арестовали за то, что не было документов на электроинструмент. Это же бред, удачи. Да, конечно, какие законы? Тут нет никаких законов. Сейчас полный вообще, полный беззаконие. Кирилл Зеленоград, на штаб-квартиру. Спасибо. Евгений, Москва, спасибо. Спасибо. Иван, на штаб-квартиру во Франции, спасибо. Спасибо. на революцию долой Пукина и всю прикинтовку. Прикинтовку. Хорошее слово. Спасибо, Евгений. Сергей, на революцию прошу зачистить на Репкоина от безработных из Пырловки. Удачи нам всем. Привет безработным. Сергей, Вячеслав, спасибо. В программе РНТВ говорили, что в 17 году придет человек с Волги и сделает революцию в России. Были названы города Нижний Саратов. Это якобы предсказал какой-то правитель. Да, это давно было, и что Россию изменит человек с Нижней Волги, было сказано, именно с Нижней Волги. И тогда был спор, что Саратов – это Нижняя Волга. Да, все, что ниже течения Камы, где Кама входит в Волгу, все является Нижней Волгой. В Саратове даже Нижневолжская киностудия есть. И у всех возник только один вопрос. Кто этот человек, который должен изменить Россию? Мальцев, Володин или Рашкин? Вот этот вопрос. А все остальное, да, совершенно верно. Сержево 73. Здравствуйте. Если я откажусь платить штраф КУАП 12.8 в размере 30 тысяч рублей, это будет являться выражением против нынешней власти. Ведь все равно бюджет разгадят. Да, конечно. Только единственное, за штраф, если не заплатите, могут они присадить, но если как бы вы спокойно относитесь к административке, то ничего страшного, можно в общем, посидеть там. Не проблема. Якут без подписи присылает помощь, спасибо. Евгений, призрак мчится по Европе. Да, призрак. Как в манифесте коммунистической партии, который называют призрак, бродит по Европе, начинает призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для травли этого призрака. Да, когда меняется эпоха, это совершенно очевидно, что такой призрак. За мир и труд. Пятый день ноября гоним песок из Кремля. Ага, очень хорошо. Ватная жизнь. Вячеслав, после 5.11 у нас будет 6-часовый рабочий день, а то больше просиживаешь, чем... А это мы вчера уже читали. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Да, большое спасибо. Еще раз прошу помочь Сергею Окуневу. Мы, значит, разместим в описании уже сегодня, сейчас вот после эфира, разместим в описании, куда, значит, нам нужно зачислять средства на штрафы. И помочь нам во Франции с тем, чтобы мы могли организовать штаб-квартиру. То есть тот, у кого есть здесь какая-то собственность, имущество, может нам передать временно, чтобы мы могли организовать штаб-квартиру. Или у кого-то, может быть, какие-то есть связи, кто-то знает, что кто-то сдает. Потому что это сложно сейчас сделать. До свидания. До свидания.